Глава 26. Академгородок. От ближайшей суши до полузатопленного здания института оказалось не менее 100 метров по воде. Иначе как на лодке не добраться. Лодок хозяева выделили 2. В одной разместились адапты, Кирилл и Настя, а в другую сели Андрей Юрьевич и один из парней, охранявших чужаков вчера. Парня звали Володей. В ту же лодку погрузили приготовленное для подъема реагентов снаряжение. «Тебе нужны 3 крайних окна слева?» — в миллионный раз инструктировала Реда Настя. Бог знает, как удалось Джеку расположить ее к себе. Ночлежку красавец заявился только под вечер, и друзьям, несмотря на расспросы, ничего не рассказал. Но теперь Настя была на их стороне. Вчерашним скептицизмом не пахло. «На окнах должны быть решетки. Попробуйте их сбить. Вдруг удастся. Если нет, то заходить придется через двери». Дышать под водой предполагалось, зажав во рту шланг от кислородного баллона. Собственный баллон, с которым шел через ядовитое болото, Кирилл за ненадобностью оставил в Нижнем. Но в новосибирских закромах нашлись подобные, 2. Вообще, разного рода приборами поселок был оснащен отлично. Кириллу вручил новый ПНВ лично Валерий и великодушно сказал, что это подарок. А заведовал закромами Андрей Юрьевич. В завхозы богатыря определили минувшей зимой. До того Андрей Юрьевич работал, как он выразился, копателем, исследовал разрушенные здания. Ворочил обломки бетонных плит едва ли не в одиночку. С молодости отличался недюжинной силой. Но в последнее время стал сдавать, и по настоянию жены был переведен под Клюкой Валеркой на менее тяжелую работу. На носах лодок закрепили фонари. Ред обвязался тросом, водрузил на спину наполненный камнями рюкзак, зажав в зубах шланг, опустился под воду. Скоро подергал трос. «Поднимайте». «Ни хрена не видно», — вынырнув, доложил он. «Наступаешь, ил поднимается, муть сплошная, и глаза дерет не открыть». Недовольно отплевываясь, забрался в лодку. Кирилл протянул Реду фляжку с чистой водой и принялся искать в рюкзаке очки, в которых шли через шламовое болото. «Решетки видел?» «Нащупал кое-как», — Ред тер глаза. «Намертво приварены, не оторвешь. Через дверь придется». «Давай теперь я нырну», — предложил Джек. «А ты сиди, очухивайся». «У тебя же...» — Кирилл кивнул на повязку. Джек небрежно дернул плечом. «Да фиг с ним, там уже все затянулось. Это я так, для красоты таскаю». Он подмигнул Насте, чтобы девочки жалели. Настя густо покраснела, а Джек в доказательство размотал бинт. Кирилл при свете фонарей осмотрел плечо и покачал головой. Рана, конечно, затянулась, но да, все было еще далеко. «Лучше не лазь, черт его знает, что там за ил. Занесешь заразу. Вон, сталкер никак не проморгается». «Да нормально», — Ред надел очки. «Ну, че зависли? Подгребайте поближе». «Стой», — сообразил Кирилл. «Обуйся, мало ли какая еще дрянь на дне. Не стоит босому, вдруг ногу пропоришь». По лицу Реда было видно, что мочить единственную обувь ему отчаянно жаль. Но Кирилл был очевидно прав, и спорить командир не стал. Вытащил из-под узла с одежды ботинки. «Подожди», — подал вдруг голос Володя. До сих пор он молчал, наблюдая за действиями чужаков с непонятным выражением лица. Сейчас, дотянувшись из соседней лодки, взял ботинок Реда. Приложил к собственной обутой в кроссовок ступне. «Вроде тот же размер. Надень лучше мои». Володя нагнулся к шнуркам. «Я-то дома переобуюсь, и у тебя, небось, одни. А вообще, давай-ка я тоже нырну. Второй баллон есть. Я не ранен, плавать умею. Помогу, если что». Настя встревоженно ахнула. Попыталась что-то сказать, но Ред перебил. «Да мне жарко!» Испытующе глядя на Володю, предупредил он. «Не замерзнешь?» «И не зачкуешь?» Простодушно добавил Джек. Володя улыбнулся. Улыбка вышла сконфуженной, но выглядела куда лучше того недовольства, с которым, подчинившись распоряжению Валерия, усаживался в лодку. «Стремно», — согласился он. «Что есть, то есть. Ну, так тем более вдвоем с подручней. А замерзну, вынырну». Ред в итоге надел ботинки Андрея Юрьевича. «Вой, ласты не нужны», — радостно ухмыляясь, оценил богатырский размер Джек. Глаза водолаза прикрыли очками. Один за другим опустились за борт. Джек с Кириллом постепенно разматывали с катушек тросы. Разметили их еще вчера, и теперь можно было отследить, на сколько метров водолазы продвинулись по дну. Первая катушка размоталась до 6,5 метров и замерла. Вторая продолжала разматываться. «Что там у них?» — нахмурился Джек. «Вытаскивать?» «Погоди!» — Кирилл пригляделся к водной поверхности. Со дна равномерно поднимались и лопались пузырьки воздуха. Человек, это был Володя, ровно и спокойно дышал. Наверное, сталкер вглубь пошел по коридору, а Володя у входа остался. Трос придерживает, чтобы не зацепился. 10 метров, 11, 15. На отметке 23 второй трос тоже замер. Должно быть, Ред добрался до нужного помещения. Наблюдатели выждали несколько томительных минут. Трос снова дрогнул и погрузился еще на 10 метров. Ред вошел в лабораторию. «Теперь уже рядом», — напряженно проговорила Настя. «Мавзолей недалеко, прямо у окна». Внушительным словом «мавзолей» сотрудники лаборатории миновали старинный вытяжной шкаф. Цельнометаллический, громоздкий и крайне неудобный. В институте его установили еще при советской власти. А сломался шкаф так давно, что работающим не помнили даже старожилы. Однако списать раритет не позволяли. Нина Александровна смущенно поведала, что, согласно слухам, за стальными дверцами у химиков квасились какие-то необыкновенные пивные дрожжи. Два нормально функционирующих вакуумных шкафа, современных и удобных, стояли у теорфизиков. Если возникала надобность, пользовались ими. А в мавзолей химики, помимо прочего хлама, сваливали реактивы, самые необходимые, применявшиеся каждый день, чтобы не отпирать и запирать то дело сейф со сложным электронным замком. Теперь встроенный в стену сейф можно было бы поднять со дна только вместе с частью здания. И даже если бы удалось это сделать, кода от замка Нина Александровна не знала. Надежда оставалась только на мавзолей. Рассчитанный на создание внутри вакуума, закрывался шкаф плотно. Если в момент, когда все случилось, был закрыт, реактивы не должно было повредить ни водой, ни солнцем. В химических веществах Нина Александровна не разбиралась. До того, как все случилось, изучала оптику. Что именно может оказаться в мавзолее, подсказать не могла. Оставалось, опять же, только надеяться. Трос Реда зашевелился. Командир тронулся в обратный путь. «Ну как?» Ред едва успел вынырнуть и выплюнуть изо рта шланг. «Целый!» – доложил он. «Вроде нигде не поврежден. Я со всех сторон облапал». Перевалился через борт и закончил. «Только тяжелый, падла!» Варианты подъема мавзолея со дна обсудили еще вчера. Прежде всего, конечно, рассчитывали на то, что у двоих водолазов хватит сил поднять шкаф и протащить по институтскому коридору. «Как-то ведь его туда вперли!» – горячился Андрей Юрьевич. «Неподъемным же краном устанавливали!» Однако, по мнению Реда, подъемный кран в установочных работах определенно участвовал. «Не знаю, как мы этот гроб ворочить будем. Я даже сдвинуть не смог». «Ну, ты не смог, я смогу!» Добродушно улыбаясь, объявил Андрей Юрьевич. На богатыря завхоза уставились с недоумением. «Володя!» – пожурил мужчина. «Настя! Ладно, ребята, не здешние. Вы-то что, как на сумасшедшего глядите?» «Андрей Юрьевич, не смейте!» – дрогнувшим голосом проговорила Настя. «У вас же сердце! Куда вам нырять? У вас же приступ был зимой!» «Так то когда было?» – мужчина подмигнул. «Ничего, обойдется!» «А если нет? Если вам плохо станет?» «Плохо станет? На берег вылезу, Настасья!» Андрей Юрьевич погрозил пальцем. «Ты еще молодая! Так послушай, что я тебе скажу. В жизни пригодится!» «Если мужик всерьез собрался глупость делать, женщине лезть не нужно. Все равно сделает, да еще обидит ненароком, так что нечего на меня глазищами сверкать». Он взялся за воротник рубашки. «И отвернись, будь ласкова. Я, знаешь, уже не в тех летах, чтоб барышням глядеть приятно было». Настя, всхлипывая и бормоча, «Все тете Оксане расскажу», отвернулась. На то, чтобы дотащить мавзолей до дверей, ушел не один час. Водолазам мешала не столько тяжесть, сколько подводная темнота и обилие под ногами самых неожиданных предметов. Перед тем, как двигаться вперед, пространство перед собой приходилось расчищать. Вынесенный шкаф с помощью лебедок подняли в лодку. Мавзолей покрыл несчастное плавсредство, по выражению Джека, как бык овцу, свесив с бортов необъятные бока. Лодка опасно затрещала. «Каркас, зараза, треснул!» Озабоченно, оглядев борта, прокомментировал Андрей Юрьевич. «Старье, конечно, а поновей где же их взять? Эти-то у рыбаков выпросил, и то радовался». Погружение далось мужчине нелегко. Он тяжело, прерывисто дышал. «Ничего», — подбодрил Кирилл. «Даже если треснул, пока еще воды наберет. До суши недалеко дотянем». «А вы, Андрей Юрьевич, плывите к берегу», — — строго добавила Настя. — Дальше ребята и без вас управятся. — Так-то я бы и тебя заодно высадил, — хмуро глядя на нее объявил Ред. — Здесь ты точно ни к чему. И без того вон какую тяжесть переть. — Ну и пожалуйста, — обиделась Настя. — Ну и высажусь. Володя высадился вместе с ней. Лодку со шкафом обвязали тросами. Концы закрепили на корме той, что шла впереди. Ред и Джек взялись за весла. «А можно будет, если что, эту грабину в воде-то бросить?» Влекомая за собой лодка в очередной раз издала опасное потрескивание. «Если совсем развалится, до рассвета час остался». Кирилл досадливо вздохнул, но ответить Реду не успел. Отчаянно завизжала Настя. «На помощь! Андрей Юрьевич тонет!» Над диагнозом богатыря – сердечный приступ. Долго размышлять Кириллу не пришлось. Он понял это, еще когда мужчин общими усилиями выталкивали из воды и тащили к берегу. Вдали мелькали фонари, суетились оставленные на суше Володины помощники. Кирилл в который раз порадовался адаптской предусмотрительности. Резиновые мешки в рюкзаках? Неважно, собирался ты форсировать водную преграду или нет, являлись неотъемлемой частью снаряжения. Бросил мешок аптечку, залепил края, накинув на плечи лямки, нырнул. «Больницу несите!» Кирилл придерживал голову Андрея Юрьевича. «Успеете до рассвета?» Володя кивнул. «А вы-то как, справитесь?» «Да что тут осталось?» Ред махнул рукой. «До берега дотащим, а вскрывать без вас не будем, как договорились. Тентом пока накроем». Специальный тент для укрытия мавзолея от солнечных лучей сооружали вчера из защитной ткани едва ли не полдня. На ворчливый вопрос Реда, к чему я такую дуру еще и чехлить, Кирилл с досадой разъяснил, что понятия не имеет, как может повлиять солнце на находящиеся за дверцами шкафа вещества? Неизвестно, кстати, какие именно. Потому что, как ни странно, до сих пор данный вопрос современная наука не изучала. Никому почему-то не приходило в голову прятать реактивы в вытяжных шкафах и опускать на дно водоемов. А на совместном вскрытии мавзолея настоял Валерий. Из весел и курток соорудили носилки. Тащить Андрея Юрьевича Володя с помощниками взялись втроем. Всхлипывающая Настя потрусила рядом. «Дойдут». Глядя вслед ребятам, уверенно решил Ред. «До рассвета успеют. Главное, чтоб с дядькой обошлось. Ну что, погна?» Он обернулся к реке и замер. «Блин, пацаны, а где шкаф-то?»